Глава 11. Охлотопы обретают счастье. Люси вышла за Асланом в коридор и увидела, что к ним приближается босой старец в красных одеждах. На его седой голове был венок из дубовых листьев, борода спускалась до самого пояса, а опирался он на украшенный затейливой резьбою посох. Увидев Аслана, старец низко поклонился и сказал: «Добро пожаловать, владыка, в ничтожнейшие из твоих владений! Не устал ли ты, Кариакин, управлять неразумными созданиями, которых я тебе доверил?» «Нет», — отвечал волшебник, — «они, конечно, очень глупы, но в сущности безобидны, я даже привязался к ним, беднягам. Правда, я жду не дождусь, когда они подчинятся мудрости, а не грубому чародейству. Всему свое время», — сказал Аслан. «Да, все в свое время», — сказал старец. «А ты, владыка, хочешь предстать перед ними?» «Нет», — ответил лев и тихо зарычал. «Наверное, засмеялся», — подумала Люси. «Они перепугаются насмерть. Немало еще звезд потухнет и переселится на остров, прежде чем твой народ созреет для этого. А сегодня, еще до вечера, я должен посетить Трама, который сидит в Кэр-Паравелле и ждет, когда Каспиан вернется домой. Я расскажу ему о тебе, Люси. Не надо грустить. Скоро мы увидимся». Аслан спросила Люси: «Когда это скоро?» «Для меня всякое время близко», — ответил лев и исчез. А Люси осталась с волшебником. «Ушел», — сказал тот. «А мы с тобой совсем пали духом. Он вечно так, его не удержишь». «Да, его не приручишь. Понравилась тебе моя книга?» «Некоторые места очень», — ответила Люси. «Вы все время знали, что я тут?» «Ну, конечно. Еще когда я заколдовал Ахламонов, я знал, что ты придешь и снимешь с них заклятие. Но когда именно ты придешь, я не знал и сегодня не ждал тебя. Понимаешь, из-за них я и сам стал невидимкой. А когда я невидим, меня очень клонит ко сну. Опять зеваю, тебе есть хочется?» «Немножко», — ответила Люси. «Я не представляю, который час». «Пойдем», — сказал волшебник. «Для Аслана всякое время близко, а у меня в доме, если ты голоден, любое время обеденное». Он провел Люси по коридору, открыл дверь, и они очутились в веселой светлой комнате, уставленной цветами. На столе ничего не было, но, конечно, стол был волшебный, и едва хозяин произнес какое-то слово, на нем появилась скатерть, серебряные вилки, тарелки, стаканы и еда. «Надеюсь, мое угощение придется тебе по вкусу», — сказал волшебник. — «Постараюсь дать тебе то, к чему ты привыкла. Ты ведь давно этого не ела». — «Ох, какая красота!» — вскричала Люси. И впрямь еда была прекрасна. Горячий омлет, холодная баранина с горошком, клубничное мороженое, лимонный сок и чашка шоколада на сладкое. Волшебник ел только хлеб, пил только вино. Он был совсем не страшный, и вскоре они уже болтали, как старые друзья. «Когда же заклинание начнет действовать?» — спросила Люси. «Когда охламоны станут видны?» «Они уже видны. Но сейчас они спят, они любят поспать днем. Вы их оставите уродами? Не расколдуете?» «Не так все просто», — отвечал волшебник. «Понимаешь, это они считают, что были раньше красавцами. Я бы сказал, что они стали даже получше. Они очень себе нравятся. Да, по крайней мере, их предводитель без ума от себя самого, а они ему вторят. Охламоны верят каждому его слову». «Это мы заметили», — сказала Люси. «Без него было бы легче. Конечно, я могу его во что-нибудь превратить или заколдовать охламонов, чтобы они ему не верили, но не хочу. Лучше восхищаться им, чем вообще никем не восхищаться». «Разве они не восхищаются вами?» — спросила Люси. «О, только не мной», — отвечал волшебник. «А за что вы их заколдовали?» «Понимаешь, они меня не слушались. Они должны работать в саду и в огороде. Не для меня, как им кажется, а для себя. Если бы я их не заставлял, они бы ничего не делали. Сад надо поливать. Недалеко отсюда на холме бьет родник, а из него течет ручей. Я их просил об одном — брать воду из ручья, а не таскаться, что ни час, в гору. Да они половину воды разливают по дороге. Но они не послушались, отказались наотрез». «Неужели они такие глупые?» — удивилась Люси. Волшебник вздохнул. «О, если б ты знала, сколько я с ними натерпелся! Недавно, например, они вздумали мыть посуду перед едой, чтобы сэкономить время. А то еще посадили вареную картошку, чтобы потом не варить. Однажды в чан с молоком свалился кот, и 20 охламонов вычерпали все молоко, вместо того, чтобы выловить кота. Хорошо, хоть он не успел захлебнуться. Однако ты уже поела. Пойдем посмотрим на них». Они прошли в другую комнату, заставленную странными предметами и приборами, моделями Солнечной системы, астролябиями, хроноскопами, стихометрами и многими другими. Волшебник подвел Люси к окну и сказал: «Вот они, твои охламоны». «Я никого не вижу», — сказала Люси. «А что это за грибы?» То, на что она указала, и впрямь походило на грибы, только очень большие, футов 3. Приглядевшись как следует, Люси обнаружила, что ножки грибов прикреплены к шляпкам не посередине, а с краю. У основания каждой ножки в траве лежал какой-то тючок. Чем больше Люси смотрела, тем меньше загадочные штуки казались ей грибами. Шляпка была не круглой, а вытянутой, их концу расширялось. Штук этих было очень много. Не меньше 50. Часы пробили 3 раза, и тут все грибы перевернулись вверх тормашками. Тючки превратились в тела и головы, ножки в ноги. Да, у каждого тела оказалось не по 2 ноги, а по 1. И не с левой или правой стороны, как у одноногих, а прямо посредине. Заканчивалась нога огромной ступней, обутой в длинный и широкий башмак с загнутым носом. Не дать не взять маленькая лодочка. Люси сразу поняла, почему охламоны показались ей огромными грибами. Они лежали на спине, высоко подняв ступню. Позже она узнала, что они всегда так спят. Ступня защищает от дождя и солнца, и лежать под ней не хуже, чем под тентом. — Ой, какие смешные! — засмеялась Люси. — Это вы их такими сделали? — Да, — сказал волшебник, — я превратил их в однотопов. Он тоже смеялся до слез. — Смотри-ка! И впрямь посмотреть стоило. Одноногие создания не могли ни ходить, ни бегать. Они прыгали, будто блохи или лягушки. И как высоко! Будто на пружине. Какой получался звук! Его и слышала вчера Люси. Однотопы прыгали туда и сюда, крича друг другу. «Эй, ребята, нас опять видно!» «Да, нас опять видно!» — сказал один из них в красном колпачке с кисточкой. И Люси по голосу узнала главного. «Я всегда говорю, если тебя видно, значит, тебя можно увидеть». «То-то и оно!» — закричали все. «В том-то и дело!» «Ну и голова! Лучше не придумаешь! Умнее не скажешь!» «Наша взяла!» — сказал главный. «Молодец, девица! Обошла старичка! Ничего не попишешь!» «То-то и есть! То-то и есть!» — поддержал его хор. «Именно обошла! Ну и главный у нас все умней да умней!» «Как они смеют так говорить о вас?» — возмутилась Люси. Еще вчера они вас боялись. Неужели они не понимают, что вы их можете услышать? — Такие уж они охламоны, — ответил волшебник. — То ведут себя так, словно я все время подглядываю и подслушиваю. Ужасно меня боятся. А то вдруг вообразят, что меня можно провести, как маленького ребенка. «Станут они такими, как прежде?» — спросила Люси. «Жестоко оставлять их, как есть, или не очень? Интересно, что они сами думают? С виду они вполне счастливы, а как скачут? Какие они были раньше?» «Простые гномы», — ответил волшебник. «Только не такие милые, как в Нарнии». «Тогда, пожалуй, лучше не возвращать им прежний вид. Они такие смешные, даже хорошенькие. Как вы думаете, стоит им это сказать?» «Стоит. Конечно, если они поймут. А вы пойдете со мной?» «Нет-нет, лучше иди без меня». «Большое вам спасибо за обед», — сказала Люси и быстро вышла из комнаты. Она бегом спустилась по той же самой лестнице, по которой с таким страхом поднималась утром, и налетела внизу на Эдмунда. Остальные тоже были здесь. Люси стало неловко, когда она увидела их встревоженные лица. Сама она забыла про своих друзей. «Все в порядке!» — крикнула она. «Волшебник просто прелесть! А еще я видел его, Аслана!» И она, словно ветер, помчалась в сад. Земля там буквально сотрясалась от прыжков, а воздух звенел от радостных криков. Когда однотопы увидели Люси, шум и грохот усилились. «Идет! Идет!» — закричали они. «Да здравствует наш девица! Ура! Ура! Обошла старичка! Молодец! Нам очень жаль!» — сказал главный однотоп, — что ты не видишь нас в прежнем обличии. Ты бы глазам своим не поверила. Стали мы, надо сказать, просто уродами. Тот и оно! — радостно откликнулись однотопы, скакавшие вокруг него. — Ну нет! — громко сказала Люси, стараясь перекричать их. — По-моему, вы очень красивые! «Слушайте, слушайте!» — закричали однотопы. «То-то и оно, красивые, лучше нас не найдешь! Молодец, девица!» Они ничуть не удивились, вообще не заметили, что говорят совсем другое. Она хочет сказать, — пояснил главный, — что мы были прекрасны до того, как стали уродами. — Именно, именно, — завопил хор. — Она так и сказала. Сами слышали. — Ничего подобного, — воскликнула Люси. — Я сказала, что вы сейчас красивые. — Именно, именно, — откликнулся главный. — Так и сказала тогда. — Слушайте, слушайте, — зашумели однотопы. — И его, и ее. Оба молодцы. — Да ведь мы говорим прямо противоположные вещи, — рассердилась Люси. — Вот оно, противоположные, — подтвердили однотопы. — Совершенно противоположные, куда уж противоположней. — От вас с ума можно сойти, — сказала Люси, но однотопы остались довольны беседой, и Люси решила, что печалиться не стоит. А вечером произошел случай, который еще больше примирил однотопов с их нынешним положением. Каспиан и его друзья отправились на берег, чтобы сообщить новости тем, кто остался на борту. Однотопы пошли с ними, подпрыгивая, как мечи. По пути они так шумели, что Юстас крикнул: «Лучше бы волшебник сделал их неслышными!» И тут же пожалел о своих словах, ибо пришлось объяснять, что неслышные — это те, кого не слышно, но они ничего не поняли. Особенно огорчился он, когда они заорали: «Куда ему до нашего главного? Вот бы у кого поучился! Уж кто оратор, тот оратор!» Когда они подошли к берегу, Рипи-Чипа осенила блестящая мысль. Он спустил на воду свою лодочку, забрался в нее и стал плавать у берега, пока однотопов не проняло. Тогда он сказал им: «Достопочтенные и многоумные однотопы, смею обратить ваше внимание на то, что вы совершенно не нуждаетесь в лодках. У каждого из вас имеется превосходная нога, которую нетрудно приспособить для плавания. Спуститесь осторожно в воду, и вы сами в этом убедитесь». Главный однотоп тут же сообщил прочим, что вода очень мокрая, но двое из них помоложе уже вняли совету мыша. Их примеру последовали еще несколько, а за ними и все остальные. Опыт удался на славу. Огромная ступня вполне заменяла лодку, а когда Рипи-Чип показал, как грести, все с криком заскользили по заливу, словно флотилия маленьких лодок, на каждой из которых возвышался довольный однотоп. Тут же устроили гонки. Матросы, перегнувшись с борта, смеялись до колик и спустили с корабля призы и несколько бутылок вина. Однотопы остались довольны своим новым именем, но почему-то все время его перевирали. «Мы допотопы!» — радостно кричали они. «Туподоны! Недотепы! Именно, именно, как вылитые!» Потом они стали путать это прозвание со старым и в конце концов окрестили себя охлотопами. Так, наверное, они и зовутся по сю пору. Вечером все норнийцы ужинали у волшебника, и Люси заметила, как изменилось все наверху, когда она ничего не боится. Таинственные знаки на дверях были по-прежнему таинственными, но казались добрыми и смешными, а бородатое зеркало стало скорее забавным, чем страшным. На ужин каждый получил свое любимое кушанье, а когда все насытились, волшебник положил на стол два чистых листа пергамента и попросил Дриньяна рассказать об их плавании. По мере того, как Дриньян говорил, рассказ его ложился рисунком на пергамент, пока, наконец, каждый лист не превратился в превосходную карту, на которой были и Гальма, и Теревинфия, и семь островов, и одинокие острова, и драконий остров, и горелый, и остров мертвой воды, и даже остров охлотопов. Эти Первые карты восточных морей оказались и лучшими. Сколько их потом не составляли, ибо города и горы с первого взгляда выглядели как на обычных картах, но если посмотришь через увеличительное стекло, оказывалось, что это картинки, на которых отчетливо видны и крохотный замок, и невольничий рынок, и улицы узкой гавани, словом, все такое маленькое, будто смотришь в перевернутый бинокль. Одно было плохо. Береговая линия многих островов прерывалась, поскольку карта показывала только то, что Дриньян видел своими глазами. Волшебник оставил карту у себя, другую подарил Каспиану, и она до сих пор висит в его дворце. О морях и островах к востоку от Ахлатопов волшебник не знал ничего. Только сказал, что 7 лет тому назад к ним на остров заходил нарнийский корабль, на котором плыли лорд Тревелиан, лорд Аргос, лорд Мавроморн и лорд Труп. И моряки наши поняли, что золотой человек на дне мертвого озера был лорд Растимор. На следующий день волшебник починил, то есть заколдовал корму, поврежденную морским змеем, и подарил мореплавателям много полезных вещей. Распрощались как друзья, и когда в 2 часа дня корабль отплыл от острова, ахлатопы долго плыли за ним следом, шлепая ступней по воде и громко крича, пока их было слышно.